Жуазель, сделайте сперва знак, который вернет его к жизни. Мерлин, многозначительно глядя на нее. Я сделаю его, Жуазель. Жуазель выходит, оборачивается и, наконец, скрывается. Оставшись один, Мерлин становится перед Лансиором на колени, чтобы осмотреть его рану. Мерлин, спи, не бойся ничего, сынок мой, спи. Все это свершится для твоего благополучия. Пусть все мое сердце откроется в первом поцелуе, который я могу тебе дать. Продолжительно целует его. Входит Ариэль. Сцена третья. Мерлин, Лансиор, Ариэль. Ариэль. Господин, надо скорее поставить новую ловушку. Мерлин. Попадет он в нее? Ариэль. Мужчина попадает в нее неизменно, когда его ведет инстинкт. Но затемним его рассудок. Перед нами будет зрелище, достойное смеха. Мерлин. Я не улыбнусь, ибо зрелище это печально. Я не люблю видеть, как благородная и прекрасная любовь, считающая себя предопределенной, единственной, слабеет с первым же испытанием в объятиях призрака. Ариэль. Лансиор не свободен, ибо он уже изменился, и в продолжение часа я предоставлю его инстинкту. Мерлин, он должен был победить его. Ариэль, ты говоришь так, потому что я покорна, но вспомни о том времени, когда я не была кроткой. Мерлин, ты считаешь себя слишком кроткой, потому что я победил тебя, но даже в том свете, в каком я сумел воспитать тебя, на тебе еще сохранилась тень, и я нахожу в тебе что-то жестокое, что еще слишком радуется человеческим слабостям. Ариэль, слабости человеческие часто необходимы для целей жизни. Мерлин, что произойдет, если он не устоит? Ариэль, он не устоит, так предначертано. Остается узнать, восторжествует ли любовь Жуазели над испытаниями. Мерлин, а ты этого не знаешь? Ариэль, нет, ее дух не вполне входит в сферу моего понимания. Он зависит от начала, которого я не знаю, которое вижу только в ней и которое изменяет грядущее. Я пробовала подчинить ее себе, но она слушается меня только в незначительных случаях. Настало время действовать. Иди. Призови Жуазель и оставь мне твоего сына. Уходи. Не надо изменять испытания. Я воскрешу его. Я возобновлю и сделаю еще более глубоким и слепым опьянение, в которое повергло его. И я стану видимой его взором, дабы обмануть его поцелуя. Мерлин с упреком в голосе. Ариэль. Ариэль. Уходи, дай мне действовать. Ты ведь знаешь, поцелуи, которыми дарят бедную Ариэль, скользят, подобно отражению крыла на поверхности текучей воды. Мерлин удаляется. Ариэль направляется к мраморному водоему. Там, наполовину закрытая лавровым кустом, она полуоткрывает свою одежду. Садится на край водоема, заросший зеленую травою, и медленно распускает свои длинные волосы. В это время Лансиор просыпается в недоумении. Лансиор, где я заснул? Не понимаю, что за яд проник в мое сердце? Я уже не тот, разум мой помутился. Я борюсь с опьянением и не знаю, куда иду. Но что это за прекрасная женщина притаилась за лавровыми кустами? Приближается к лавровому кусту и глядит. Она прекрасна. Она наполовину обнажена, и ее нога спущена, как осторожный цветок, и касается воды, которая улыбается, бросая брызги. Она поднимает руки, чтобы заплести волосы, и небесный свет струится по ее плечам, подобно светящейся влаге, по мраморным крыльям, приближаясь. Из мрамора. Она прекрасна. Она прекрасна. Я должен ее видеть. Вот она повернулась, и одна из ее обнаженных грудей, просвечиваясь меж волосами, прибавляет новый луч к заливающим ее лучам. Она прислушивается, слышит, и ее широко раскрытые глаза вопрошают розы, направляясь через изгородь. Она видела меня, она прячется, она хочет убежать. «Нет, нет, нет, не беги от меня! Я видел, слишком поздно!» Заключая Ариэль в свои объятия. «Я хочу знать имя столь чистого видения, которое погружает в мрак все то, что я любил. Я хочу также знать, какая чересчур верная тень, какое глубокое убежище скрывало до сих пор чудо, которое я держу в объятиях. Какие деревья, какие гроты, какие башни, какие стены могли утаить блеск этого тела, аромат этой жизни, пламя этих глаз. Где ты скрывалась? Ты, которую мог бы разыскать даже слепой, среди праздничной толпы. Нет, не отстраняйся от меня. Это не страсть».